за выполнение тем своего воинского долга, считая это безусловным доказательством веры фельдмаршала в конечную победу. Но определенного недоверия к своему фельдмаршалу верховный полководец Рейха так никогда и не преодолел. 20 июля 1944 года, чуть позже 12:30, во время полуденного обсуждения обстановки в гостевом бараке, так называемом чайном домике волчьего логова, взорвалась бомба с часовым механизмом. Примечание. По другим описаниям, бомба взорвалась в деревянном картографическом бараке. Она до основания разрушила тот последний бастион, который еще отстаивал начальник ОКВ. Генерал-полковник Йодль, который получил легкое ранение, описал, как фельдмаршал Кейтель, тоже легко раненый, заботливо и бережно помог слегка пострадавшему фюреру выбраться из-под обломков разрушенного взрывом барака. Не дать не взять, просто мистическая сцена на фоне тех мрачных размышлений, которые давили на Кейтеля, учитывая его отношение начальника военной канцелярии с верховным полководцем Рейха. По показаниям одного свидетеля, стенографа Рейхстага, откомандированного в Ставку, Гитлер однажды заявил: «Только с этого момента он убедился в том, что Кейтель все-таки надежен». Но именно никто другой, как сам Кейтель, ввел к Гитлеру того человека, который подложил бомбу, начальника штаба армии резерва, полковника генерального штаба, графа Клауса Шенке фон Штауфенберга, для доклада фюреру по вопросу о пополнениях фронтовых войск. После первого доклада Гитлер пожелал узнать, кто таков этот одноглазый полковник. Штауфенберг потерял глаз, будучи начальником штаба одной из дивизий в Тунисе. Он показался фюреру каким-то зловещим. Идейный мир этого пылкого, вдохновленного высокими идеалами и движимого отчаянной, мрачной решительностью аристократа-революционера был Кейтелю совершенно чужд и недоступен. Рассуждая о Штауфенберге уже после краха Рейха, он отметил в нем только то, что назвал фанатизмом. О возможности офицерского бунта, бунта, движущей силой которого стали в большинстве своем представители дворянства, Кейтель и помыслить не мог. Через свою прабабку с отцовской стороны, Марию Грифенхаген, дочь арендатора монастырских владений в Райхенберге около Гослера, Кейтель был связан узами дальнего родства с генерал-полковником Гудерианом, жена которого, в свою очередь, приходилась родственницей вышеназванным Грифенхагеном. По словам членов семьи Кейтеля, во время войны он не раз обсуждал с Гудерианом вопрос, возможно ли для военного добиваться изменения политической системы. Оба пришли к выводу, для военного, особенно во время войны, это было бы слишком трудно. Политику следует оставить политикам. Тем самым они, исходя из совершенно других соображений и отнюдь не желая того, подтвердили гитлеровский тезис, который фюрер не раз достаточно грубо высказывал как человек, все и всегда знающие лучше всех прочих. Военные ничего не смыслят в политике, а политики в военном деле. Весной 1943 года Кейтель был проинформирован о деле Остера. Оно затрагивало его собственное ведомство. Генерал-майор Остер, начальник Центрального отдела управления разведки и контрразведки Абвера ОКВ, подозревался в том, что под предлогом медицинской непригодности освободил ряд лиц от военной службы. Косвенно его обвиняли и в нарушении валютных правил. Но на самом деле он, по крайней мере, уже целых 5 лет был виновен в гораздо большем. Генерал фактически являлся начальником генштаба тайного заговора против Гитлера, который так и не осуществился. Остер, солдат, телом и душой —